Из книги «Деяния апостолов», братья и сестры, прочитаю один стих, только начало. 16 глава, 3 стих, начало. «Его пожелал Павел взять с собою». И второе послание Тимофея, 1 глава, 2 стиха. 2 и 5. «Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. 5. Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Братья и сестры, это Тимофея мы прочитали. Первая встреча апостола Павла, с ним написано, что Павел захотел брать его с собою. Хотел и взял его с собою. Чтобы не брать детей с собою, братья и сестры, всегда мир делал очень много. Еще в Египте фараон говорил, не берите их с собою. И в этот год у нас в лагере мир сделал очень много. И причина просматривается, чтобы не брать детей с собою. В бывшей нашей стране, в нашем братстве, или то, что мы пережили, много делалось для того, чтобы не пустить детей или не брали с собою. С Совета по делам религии в 1946 году Полянский писал Молотову в Кремль письмо и написал так, что писал такие предложения. «Предлагаю запретить детям посещать церкви, посещать синагоги, молитвенные дома, мечети», то есть издать такой указ. Молотов написал свою резолюцию на этом письме и написал, что «у вас очень интересное предложение, но оно не своевременное. Если так сделать, то зажжет, это просто зажжет дух, религиозный дух в народе, и получится взрыв. И то, что невозможно, то есть не получилось сделать в 1946 году, сделано было в 60-е годы через инструктивное письмо, через положение старшим пресвитерам, значит, чтобы не брать детей с собою. Братья и сестры, а вообще брать их с собой довольно непростое дело, или не так легко брать их с собой. Валентин Яковлевич Фот говорил, ну, в этом фильме, говорит, что «я хотел брать их с собой, хочу их собрать на вечернюю молитву, а не получается. Один еще не пришел с работы, другой на спевке находится, а третий уже лег спать, потому что поздно, и не получается брать их с собою». Я часто смотрю, что не получается брать их с собою. Родители, например, в течение недели не берут их с собою на собрание, вторник, пятница. Ну, причины бывают разные. Дети учатся в школе, и большая нагрузка для детей, и вот они приходят. Со школы должны сделать домашние задания, а если пойти на вечерние собрания, взять их с собой, значит, они устают, значит, успеваемость, то есть, а если брать их с собой, успеваемость будет похуже. И вот так получается, что не так просто взять их с собой. Братья и сестры, а все-таки великое дело, когда мы берем их с собой, или когда мы делаем все со своей стороны. И мне всегда нравились те личности, или те, да, которые, у которых получилось или получалось взять детей с собою. Апостол Павел решил взять его с собой. Братья и сестры, здесь ведение апостола Павла, здесь, ну, говорилось, что Петру Христос сказал, что паси агнцев моих. И здесь великий апостол, значит, решается на такое, или предложение исходит от самого миссионера, от самого апостола Павла, взять его с собою. Братья и сестры, это был взгляд веры, или это человек, который смотрит вперед. Вспоминается, когда по счастью потерянной жизни Павел был в Архангельске. Там узники были, там отец, еще 7-8 человек, и после того, как он побыл там, уже уезжая на материк, один из старцев, брат Хоменко с Украины, говорит: «Павел, вот смотри, мы со своей стороны многое сделали, вот я, папа твой, мы донесли Евангелие до этого момента, мы проповедовали Евангелие, мы благовествовали, мы служили Богу, но вот мы уже и старые уже, и мы и узники, Павел. И мы сделали со своей стороны, что могли, а скажи, Павел, кто понесет Евангелие дальше?» То есть старец Фоменко думал, а кто понесет Евангелие дальше? И вот апостол Павел, кто понесет Евангелие дальше, его захотел брать его с собой, братья и сестры. И те люди, которые умеют кого-то брать с собой, это великое дело, братья и сестры. Ну, пример из Библии, например, Илья взял Елисея с собой, помните, да? Он взял его с собой. И сумел его взять с собой, и получилось, он взял его с собой. И получилось так, что потом Илья говорит, что оставайся, Бог меня посылает, он говорит, что я не оставлю тебя. Потом еще говорит, что оставайся, Бог меня посылает, он говорит, я не оставлю тебя. Потом еще оставайся, он говорит, я не оставлю тебя. Вот взял его с собой, братья и сестры. И вот здесь получается, знаете, что получается? Отрок, с душою которого связана вот душа отца, да? Этот Елисей потом говорит: «Отец мой, колесница Израиля и конница его». Вот так. И говорит: «Дух, который на тебе, пусть будет, он на мне вдвойне». Он взял его с собой, и получилось, братья и сестры, взять с собою. Второй пример из Библии. Наимин взяла Руфь с собою. Ну как получилось? Она говорит, что оставайся, она говорит, что твой народ будет моим народом, твой Бог будет моим Богом. Где будешь ты, там буду и я. И смерть только одна разлучит меня с тобою. Вот так. Она взяла его с собой. Великое дело, братья и сестры, когда, значит, берут с собою. Павел написано, что он взял его с собою. В жизни нашей может каждый вспомнить, когда кто-то взял нас с собою. Я помню детство мое. Очень уважал я нашего пожилого пресвитера. Очень уважал. Глубокое было уважение к нему. И каждое воскресенье почему-то так подойдет и 2-3 слова скажет, что-то спросит или просто что-то скажет, 2-3 слова. А это мне хватало на всю неделю, и это как будто бы мобилизовывало меня, потому что он со мною разговаривал. И вот так как будто бы брал меня с собою, и вот так в это воскресенье, потом следующее воскресенье опять подойдет, что-то скажет, а потом опять подойдет, что-то скажет, и постоянно что-то. Братья и сестры, хорошо, когда на нашем пути кто-то находился и брал нас с собою. Много уже лет назад, помню, брат, ответственный за детское служение в Молдавии, говорит, будет родительское собрание на юге Молдавии, он уже назначено, поедешь со мною туда. Ну, раз он сказал, хорошо, поеду. А потом мы назначили родительское собрание в такой-то церкви. Поедешь со мною туда? Хорошо, поеду. Потом поедешь на семинар, вот всесоюзный, поедешь со мною. И вот так я еду и туда, и он, ну, берет с собой он. Я тогда ни о чем не думаю, а сейчас так, в общем-то, анализируя или то, как он, я понимаю, почему он взял, он брал с собой, так понимаю, предполагаю, почему он так поступил, почему он так поступил, почему он брал с собою. Братья и сестры, он взял его с собою, и новая среда, где будет находиться Тимофей, новое окружение, а окружение самое лучшее. Он будет видеть самых высоких миссионеров, постоянно будет видеть. Он будет присутствовать и будут обсуждаться вопросы благовестия, вопросы устройства церквей. Вот в такую прекрасную, прекрасную, ну идеальную среду поместил его великий апостол, вот этого мальчика, вот этого мальчика. Как влияет среда, пожалуйста. Давид бежал от Саула и пришел к Самуилу в Раму. Ну куда бежать? Дом, домой бежать, достанет его Саул. Ну, нету такого места, где он мог бы скрыться. Единственное место, он побежал, считал, что у Самуила самое надежное место. И вот так в Раму. А Саул посылает людей в Раму взять Давида. И помните, что происходит? Приходят слуги Саула, и что они делают там? Они там пророчествуют. Вот такая была среда там. Вот такое сильное влияние, что меняются там люди. Посылают опять делегацию, опять следующих слуг, опять приходят, и там следующие пророчествуют. Вот такая среда вокруг Самуила. Посылает опять следующих слуг, приходят, они тоже пророчествуют. Приходит сам Саул, и когда пришел туда, сам Саул начал пророчествовать. Вот что значит, братья и сестры, среда, она очень много делает. И вот в прекрасную среду берет этого мальчика апостол Павел и помещает, и прекрасные перспективы открываются для этого. Он взял его с собою. И заметьте, что это служитель, то есть инициатива так поступать, это должна исходить или исходить здесь от служителя. Великое дело, братья и сестры. И что личный пример Павла здесь сыграет всегда самое и первое, и альфа, и омега вот в этом воспитании. Будет происходить формирование характера у Тимофея, взгляды, мировоззрение, все будет. И знаете, братья и сестры, услышит он и проповеди, услышит он и беседы, услышит он и все, да. Евангелизационные собрания, как апостол Павел будет проводить, все это. Но будет и происходить воспитание апостола Тимофея, знаете, когда? Когда апостол Павел будет сидеть там во внутренней тюрьме, в колодах, и будет петь, а где-то Самуил, где-то Тимофей будет переживать, будет плакать, и он говорит, что я вспоминаю слезы твои, вот тогда будет происходить его воспитание. Тогда многое-многое внутри него будет формироваться, внутри, вот в сердце вот этого Тимофея. Или когда его будут бить камнями, помните, что посчитали его умершим, тоже внутри Тимофея многое-многое, братья и сестры, произойдет. Беседовал один раз один из братьев румын с Михаилом Ивановичем и задал вопрос: «Михаил Иванович, вы сидели, но пробел в вашей семье, что вот вы же не смогли воспитывать своих детей и остались без воспитания». Ну и Михаил Иванович говорит, что ну воспитание, ну как, все-таки было воспитание у детей. Ну а какое воспитание у детей? Ну и Михаил Иванович говорит, что, понимаешь, например, в Омск они ехали очень долго на свидание, дети ко мне ехали на свидание очень долго, а потом они долго стояли и добивались вот этого свидания под стенами тюрьмы, и говорит, что вот это было тоже воспитание. И этот брат Роман говорит, что вот это сильное воспитание. Это самое сильное воспитание, братья и сестры. Хорошо, когда мы берем, или да, мы берем их с собою. Физически, братья и сестры, не всегда может получиться, чтобы мы брали их с собою. Не всегда это будет возможность. Я детям в лагере рассказывал биографию Сергея Терентьевича Голева. Ну, поподражайте вере их. И говорю, что один раз на одном семинаре пресвитера с с Рязани спросил, говорю, что если вы помните Сергея Терентьевича, то расскажите что-то о нем. И он говорит, да как же не помню. Я говорю, если вы его помните, знаете, да как же, это он же меня крестил, это большой души человек, это человек с большим сердцем. Я говорю, вы понимаете, дети, у Сергея Терентьевича было большое, очень большое сердце. Они смотрят, ну как понять большое сердце, у него было большое сердце. И говорю, я вам объясню, что такое, вот, какое у него сердце. Говорю, что у него было такое сердце, что в его сердце помещались все дети с его церкви, вот, все помещались в его сердце. Потом вся молодежь, которая была у него вот, в церкви, вся молодежь помещалась в его сердце. Потом сама церковь тоже помещалась в его сердце. Помните, как апостол Павел написано, что «Я имею вас в сердце моем, в узах». Вот так. Так что не всегда получится, может быть, братья и сестры с собою и в физическом плане. Но я могу брать его с собою, каждый из нас может брать его с собою. Мы можем многое, то есть мы можем их все-таки брать с собою. Всегда молиться, всегда переживать, всегда в посте. Вот много, значит, можно все-таки брать их с собою. И, братья и сестры, нас взяли с собою, старшие братья, нас с собою взяли. И мы сегодня есть, потому что они нас взяли с собою. Они в 60-е годы сказали, что мы пойдем по лесам, мы пойдем по тюрьмам, по лагерям, но мы их возьмем с собою. Мы будем страдать, мы отдадим жизнь, но мы их возьмем с собою. И мы сегодня есть, потому что нас взяли с собой, братья и сестры. И пришла очередь, чтобы мы уже следующее поколение взяли с собою. И если возьмем, братья и сестры, с собой, значит, мы их будем иметь. Если мы их не возьмем с собой, значит, мы не будем их иметь. И будут большие потери. Пусть нас Господь благословит, чтобы мы сумели их взять с собою. Сумели взять с собой так, чтобы душа, отрок, с душою которого связана душа его, чтобы они сказали, «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Братья и сестры, значит, Павел взял с собою, и вот так пошла новая жизнь, новый отрезок жизни, это главный отрезок жизни у Тимофея, братья и сестры. И вот он пишет ему последнее послание, это второе послание Иисус, уже на закате жизни человек пишет, свое послание, что ста скажет, вот, что он скажет, или старшее поколение пишет младшему поколению. Братья и сестры, вообще старшее поколение имеет что сказать, и рассказывали, что за Николая Петровича Храпова, что он всегда любил слушать старцев, он всегда любил, и даже тревога, когда старцы уходят. Один раз я в церкви или кому-то высказал, что вот уходят от нас старики, но так жаль, что они уходят. Вот пожилые члены церкви отходят в вечность, и так жаль, что эти люди от нас уходят. И, братья и сестры, великое дело, они имеют много сказать. И помните, да, Яков говорит, что соберитесь, сыны Якова, послушайте отца вашего, кого? Израиля. Значит, названы они дети Якова, сыны Якова, не названы сыны Израилева, сыны Якова, соберитесь и послушайте Израиля. И, братья и сестры, имеет что сказать старшее поколение. Имел что сказать Давид, Соломону имел что сказать. Имел что сказать и Моисей Иисусу Навину имел что сказать. Моисей имел что сказать всему Израилю, братья и сестры. Апостол Павел взял его с собой, и у него тоже получилось. получилось и не хуже, чем у пророка Илии получилось, или не хуже, чем у Наимини получилось. Когда-то была книжка тоненькая, мне очень так запомнилась одна давно, «Три друга святого апостола Павла», может, помните, да? И один из них пишется, что это был Тимофей. Здесь он пишет, что возлюбленному сыну Тимофею. Необычное обращение, необычное выражение возлюбленному сыну, значит, слово «возлюбленный» где встречается в Библии? «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего». Вот там встречается. Или в «Песне песней» «возлюбленная моя». То есть, в каких взаимоотношениях? Значит, два взаимоотношения, то есть, это слово, которое описывает взаимоотношения и любовь Христа и Церкви. И вот до чего доходит апостол Павел, что вот таким выражением возлюбленному сыну, возлюбленному, получилось у него, значит, взять его с собою. И что он пишет на исходе жизни, значит, ну, по истории ему оставалось не больше года, потому что приходи ко мне до зимы, а, видимо, весной его уже обезглавили. Приходи ко мне скоро, приходи. И, братья и сестры, пишет, что на память последнее, что всплывает, что я запомнил, что это нелицемерная вера твоя. Вот последнее, с чем он уходит из жизни, святой апостол Павел, и как будто бы спокоен, что у тебя есть нелицемерная вера. Великое дело, братья и сестры, вообще лицемерной веры Христос находил много на земле. На углах улиц молились там одетые, да, с текстами Священного Писания, и говорил он: «Горе вам, лицемеры», там, ну и так далее. Лицемерная вера. Что такое лицемерие? По словарю, это человек, прикрывающий свое намерение или свое состояние. И апостол Павел говорит, что у тебя нелицемерная вера. Такой пример, может, знаете, если то повторюсь, что один подросток заметил, или он знал, что его мама очень любит, один брат рассказывал, очень любит, что он читал Библию, Евангелие. И вот так, а ей ничего не надо. Когда она видела его, что он читает Библию, это счастье, это блаженство. Сын мой читает Библию, и он всегда старался доставлять ей эту радость. Он всегда старался. То есть, зайдет ли мама в комнату или как, он старался, чтобы она его видела с Библией в руках. Потом часто он старался ее радовать. Вот так. И она видела и радовалась. Один раз он не был на собрании, слышит, что вернулась мама, значит, по стуку, как открывает дверь, понятно, что мама вернулась с собрания, быстренько, чтобы он взял Библию. Быстренько берет Библию и старается успеть. И когда мама открыла, значит, дверь, он уже сидит в Библии в руках, и она заходит, ну, это уже у него было в привычку. Только он не заметил, братья и сестры, что взял он Библию не так, а вот так взял Библию, наоборот. И вот так, значит, держит, мама заходит, посмотрела, ой, какой сын, что он читает Библию даже наоборот, даже наоборот. И вот, братья и сестры, что значит лицемерная вера и что значит нелицемерная вера. Наоборот, вот так Тимофей никогда не читал, братья и сестры. И вот так он читал Библию только так, братья и сестры. Нелицемерная вера. Если есть нелицемерная вера, то не надо следить, братья и сестры, зайдет ли подросток в интернет, пройдя мимо, или не зайдет. Даже не надо следить, какую сделает прическу или какая одежда будет. Значит, нелицемерная вера. Как много здесь есть, братья и сестры, и сколько здесь богатства, братья и сестры. Нелицемерная вера Даниила не дала ему сесть за стол. Помните, да? Значит, он посмотрел, я не сяду за этот стол. Нелицемерная вера, братья и сестры. И когда сказали, значит, поклониться, то люди, имеющие нелицемерную веру, сказали, что мы богам твоим служить не будем, братья и сестры. Вот это нелицемерная вера. Никто за ними не следит, никто, нету рядом никого, но они говорят, что нас хоть никто и не видит, но мы богам твоим служить не будем. И вот так и нелицемерная вера, братья и сестры, и Вавилонскую печь победила, и победила и львиный ров, нелицемерная вера. И выстроилась такая последовательность, братья и сестры, вера нелицемерная, которая обитала в бабке твоей Лаиде, в матери твоей Евнике, и она и в тебе. Значит, одно поколение, потом следующее поколение, потом следующее поколение. И вот так наблюдается, что там была вот эта вера, там была вот эта вера, там была вот эта вера. Братья и сестры, если говорить о истории, то нелицемерную веру или веру крепкую, веру истину имели первые люди, которые или пионеры, или первые проповедники, первые служители в нашей стране. Это и Рябошапка, это и Ратушный, а потом братья 30-х годов, а потом братья 60-х годов. И, братья и сестры, мы следующее поколение 2000 года и дальше, братья и сестры. Но хорошо, когда вот такую же веру, которую имели те поколения, вот такую же веру будут иметь и вот следующее поколение. Как будто бы апостолу Павлу нетрудно умирать и говорить, что подвигом добрым я подвязался, течение сохранил, веру, течение совершил, веру сохранил, теперь готовится мне венец правды, который даст мне. Вот что значит, братья и сестры. Значит, последнее, что это хорошо, что есть у тебя вот эта нелицемерная вера, а значит, пойдешь, а значит, устоишь, а значит, выдержишь. О Моисее, братья и сестры, написано так, что родители, посланники евреям, не убоялись гнева царского, не убоялись. Прошло 40 лет, прошло 40 лет, и написано, он не убоялся гнева царского. Вот так через 40 лет тем же словом характеризуются вот его поступки дальше. Рассказывал Михаил Иванович, что когда его привезли в омскую тюрьму, он говорил, что я знал, что мой папа был в омской тюрьме, и он говорит, что я не знал только в какой комнате, то есть камере был, но точно знал, что он был в омской тюрьме. И говорит, что когда зашел, то там, где допрос происходил, там надзиратели происходили, то есть делали запросы, документы проверяли, и где становился, стоя, вошедший заключенный, он говорит, что я заметил, что было углубление в бетонном полу, то есть стерся бетон за столько времени, столько людей. И он говорит, что я точно знаю, что 40, когда папе было 40 лет, он стоял вот здесь, где углубление вот это. И он говорит, я не знаю комнату, но я точно знаю, что он на этом месте стоял. И вот так ему было 40 лет, когда он стоял на этом месте. А сейчас мне 40 лет. Сейчас мне 40 лет. Я тоже стал на этом вот месте, где углубленный пол, и говорит, что я забылся. Столько эмоций, столько впечатлений, или как, столько переживаний. Мой отец стоял здесь, когда ему было 40 лет. А сейчас я стою на этом же месте. И надзиратель спрашивает, что-то кричит, а он не слышит, потому что, значит, отец стоял здесь, когда ему было 40 лет, и сейчас я стою. Братья и сестры, он говорит, что если бы знал бы отец, что когда мне будет 40 лет, я буду стоять здесь, то Он говорит, что как бы он радовался бы, как бы он благодарил бы Бога, как бы бодро он чувствовал бы себя, если бы он знал, что как в этом же возрасте, когда сыну будет 40 лет, он будет стоять на этом же месте. Братья и сестры, я подхожу к молитве, и там, где мы сегодня находимся, значит, будут стоять наши дети, когда им будет столько же лет, и пусть нас Господь благословит. Апостол Павел говорит, что вера нелицемерная, я вижу, что достиг своей цели, достиг, не зря взял его с собою, не зря столько инвестиций, братья и сестры, есть не только материальные инвестиции, есть не только денежные инвестиции, есть духовные инвестиции, и столько инвестиций вот ввел или инвестировал апостол Павел, что в конце он говорит, что, пожалуйста, вера, которая была у матери твоей, у бабушки твоей, есть она у тебя. И самое последнее, что он приводит, хорошо, он вспоминает, что есть вот эта нелицемерная вера. Итак, будем молиться, братья и сестры, и пусть найдутся те, которые возьмут наших подростков с собою. Вот что были такие воспитатели, такие диакона, такие пресвитера, такие хорошие члены церкви, чтобы взять их с собою. И нелицемерная вера, которая была и у Ратушного, и у Рябошапки, и у Одинцова, и у Храпова, и у наших братьев-старцев сегодняшних. Пусть нас Господь благословит, чтобы была в них тоже. Аминь. Борьба, война, затем покой во веки.